Глава 92. Мое сознание помутилось и разорвалось в агонии на тысячи предсмертных осколков. Тело шарахнуло взрывной волной и разметало о скалы. Проскользнула отчаянная мысль, что я не успела спасти Стива и погибла сама. Не знаю даже, насколько клочков разорвало меня, но это было жутко больно. Даже не ясно, как не умерла сразу. Почему я все еще мыслю? Сознание расплывалось. Я не могла сосредоточиться на произошедшем. Было понятно лишь одно — мы погибаем. Я приоткрыла глаза. Все плыло в густой пелене. К нам бежали люди. Только мне казалось, что это воронье слетается попировать моими останками. Видимо, начались галлюцинации. Неожиданно скала, под которой мы лежали, стала похожа на вулкан. Из его кратера вырывались пепел и магма. Густое облако дыма заволокло небо. Я ощутила, как кто-то поднимает меня. «Вставай!» — это был Стивен. «Не могу!» — выдохнула я. «Должна! Вставай!» Он дернул меня на себя, поднимая. Я чуть не запуталась в собственном длинном зеленом платье, но все же устояла на ногах. Длинные рыжие волосы разметались на ветру, словно огненное руно. Я посмотрела на Стива и поняла, что он почему-то даже не ранен, хоть казалось, что живого места не должно было остаться. Мало этого, так он вдруг выпустил драконьи крылья, оставшись при этом человеком. Рабочая одежда преобразилась в элегантную, какую он носил в прежние времена. Он стоял, гордо вскинув голову, и смотрел куда-то вдаль. Отросшие волосы растрепались на ветру, и он был больше похож на демона апокалипсиса, нежели на человека-дракона. Все же непривычно было видеть его с крыльями. Прежде он либо полностью становился драконом, либо был человеком. Но теперь выглядел крайне непривычно. Я аж слегка отстранилась, чтобы получше рассмотреть его. Что ни говори, а в таком виде он был шикарен. Ничего себе меня шандарахнуло, что вижу подобное наяву. Или мы со Стивом уже оказались на том свете, и оттого вокруг нас льется бурлящая лава, довитают облака пепла. Тут до меня дошло, что так и есть. Место, где мы были, очень походило на ад. Да уж, жаль, что не рай. Туда хотелось больше. Но хорошо, что хотя бы вдвоем, а не поодиночке, так будет проще сносить адскую повинность. Рядом с ногами лилась лава. Она опаляла жаром, но деться от нее было некуда. Скалы дыбились и рвались на части. Я оглянулась и поняла, что мы стоим на вершине вулкана, прямо на кромке жерла. «Какой ужас!» — выдохнула я, оглянувшись на бурлящую лаву. «Все же мы повергли мир в хаос», — выдал Стивен и обнял меня одной рукой. Мы стояли рядом и смотрели вдаль. «В хаос?» — спросила я с некоторым запозданием. «При чем здесь весь мир? Вроде как мы ничем не прогневали ни ваших богов, ни нашего, чтобы вдруг обратить весь мир в труху». «Сделали», — возразил Стивен. «Полюбили друг друга». «Так ведь мы давно полюбили друг друга, но вот это, — я обвела рукой пространство, — произошло только что». «Значит, только сейчас случилось то, что уничтожило миры». Его голос был печален. «О, нет. Значит, мы стоим на пепелище миров и смотрим на их агонию?» В моей голове не укладывалось, как могло так резко все поменяться, да еще и после того, как мы погибли. «Стив, я не понимаю ничего», — призналась я. «Почему все это случилось? Где мы?» «Я же сказал, у нас под ногами земли обоих миров, моего и твоего». «Чего их вдруг так вывернуло наизнанку?» Я ошалела, смотрела на бескрайние просторы разлившейся магмы, омывающей осиротелые обломки скал. Стив покачал головой и прижал меня к себе. «Произошло то, чего не должно было случиться ни под каким предлогом. Мы погибли вместе, стараясь спасти друг друга». «Но ты-то стремился спасти Офелию», — живо возразила я. «Верно, изначально я хотел спасти ее, но когда осознал то, что должно случиться, кинулся к тебе, чтобы закрыть от взрыва, а в итоге это не уберегло ни тебя, ни меня». «Тогда с чего ты взял, что мы сейчас находимся на руинах наших миров? Я все еще надеялась, что мы попали в ад, а миры живее всех живых. Больше похоже на адское пекло, куда ссылают грешников». «Не знаю, кто в вашем мире считается грешником, Но в нашем мире такого понятия нет. Стивен горько усмехнулся и намотал на палец рыжую прядь моих волос. Я сразу понял, что конец близок, когда увидел, что изменился цвет твоих волос. Рыжеволосые люди несут большие перемены. Но в тот миг я понадеялся, что перемены будут положительными. А вышло так, как вышло. Он печально замолчал, еще теснее прижал меня к себе и поведал. После посещения конторы, когда лорд Валенс и мои родители хотели помешать моему уходу из дома, я еще раз вернулся туда. Я знал, что магистр Римус знает больше, чем говорит. Вот тогда он и поведал мне, что отправил тебя в то место, проход в которое может открыться лишь истинно любящему сердцу. А еще сказал, что ты обрела иной цвет волос, и что он уверен, что это не к добру. Мол, ты повергнешь в прах оба мира. Оттого отговаривал меня от твоих поисков. Сказал, что если мы не встретимся, то миры выживут. А еще сказал, но стоит вам слиться в едином порыве навечно, как случится неизбежное. Тогда и он, и я думали, что единый порыв — это наша свадьба. А оказалось, что вовсе не она. Мы с тобой сошлись в едином порыве, чтобы умереть. Вот и случилось то, что случилось. Спасти миры нам не удалось. Он замолчал, а я аж прикрыла глаза от ужаса. Выходит, не свадьба должна была повергнуть мир в хаос, а наша смерть. Хоть мы отсрочили ее, как могли, но вот смерти избежать не удалось.